Притча о жестоком взаимодавце. Евангелие от Матфея, глава 18, стих с 21 по 35. Как неприятно Богу, когда мы сердимся на других, и как Он наказывает тех, которые не прощают обид. На это Иисус Христос сказал притчу о немилосердном взаимодавце. «Если я возьму у тебя в долг денег, я буду твой должник, а ты, если дашь мне в долг взаймы, будешь мой взаимодавец. Кто берет в долг, тот должник, а кто дает другому в долг, тот взаимодавец». Один царь захотел сосчитаться с рабами своими. Когда он начал считаться, привели к нему одного, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не мог заплатить, то государь его приказал продать его самого, его жену и детей, и все, что он имел, и заплатить долг. Тот раб встал на колени и, кланяясь царю в ноги, говорил: «Государь, подожди, и я все заплачу тебе». Государь сжалился над ним, отпустил его и простил ему долг. Этот же раб, которому царь простил долг, когда вышел от царя, встретил одного из своих товарищей, который должен был ему 100 динариев, схватил и душил его, говоря: «Отдай мне долг». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Подожди, все отдам тебе». Но тот не захотел подождать, а пошел и посадил его в тюрьму, пока не отдаст долга. Другие товарищи, увидя это, рассердились, пошли к царю и рассказали ему все. Тогда государь призвал этого немилосердного взаимодавца и сказал ему: «Злой раб, я простил тебе весь огромный твой долг, потому что ты упросил меня. Зачем же ты не пожалел своего должника, как и я пожалел тебя?» И, рассердившись, царь посадил его в тюрьму, где его будут мучить, пока он не отдаст царю всего долга. «Так и Отец мой Небесный, — сказал Иисус Христос, — поступит с вами, если каждый из вас не простит от сердца своего брату, всякому человеку, согрешений его». Дети, вы часто ленностью, упрямством и шалостями своими гневаете Бога. Огорчаете родителей и учителей, обижаете братьев, сестер и товарищей, а сами сердитесь, жалуетесь и не хотите простить и помириться с теми, кто вас обидел, может быть, и нечаянно. Не сердитесь. Не старайтесь за зло отплатить злом, а прощайте тем, кто вас обидел. Вы пред Богом очень грешны. Не простите другим, и вас Бог не простит. Иисуса Христа.